Матросский майор. В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой шмайор, артиллерист береговой обороны. Красноармейцы любовно прозвали его матросским майором. Он сразу расположил к себе их отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе. Матросский майор перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку с золотой эмблемой к затылку. Он пояснял это так. Две задачи. Первая. Фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая. Войско мое, надо понимать, у меня сзади. Я ж впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно. Эмблема сияет и показывает. Тут, мол, командир впереди, стало быть, все в порядке. Но деловито добавлял. Вот при отходе, ежели что случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, эта эмблема им доложит, все, мол, в порядке, командир последним отходит. Но однажды матросский майор был вынужден сам изменить этому своему правилу. Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца. К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе, сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт. На местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно — впереди и с боков надвигается враг, а сзади лежало море. Отступать было некуда. Конца ожидали утром, когда гитлеровцы подтянут силы для уничтожения черных дьяволов, попавшихся, наконец, в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой вольной дорогой к Севастополю. Бесполезно для отряда. Просторная даль тянула к себе взор, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и досадой отворачивались от него, негодуя на препятствия, кладущие конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит. Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки. Матросский майор, обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камышах на плащ-палатке, тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь, с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем, юношей, матросский отряд ворвался с ним в Крым, по этому же узкому перешейку, была связана с морем. Каждый день в течение 20 лет он видел его в прицел орудия, дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удавалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой. Военком, видимо, разгадал его чувства, или, может быть, у него тоже защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал. — Да, брат, хороша вода. Хорошо, согласился майор, и они опять надолго замолчали. Обоим многое хотелось сказать друг другу. Эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи, но произнести их было нельзя. В них было только прошлое, и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди. Не было места тем, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольное своей ширью, звал их жизни, нужно было найти путь к этой жизни. Но выхода не было. Такая нестерпимая жалость в себе поднималась в душе, что если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть, глаза заблестеть. Поэтому оба говорили другое. «Ветер нынче какой?» — сказал военком. «Море шторм, верно?» «Наверное, шторм», — ответил майор, и они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым любопытством, что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря Надежде, «Это корабль, что ли?» Майор повернул к нему лицо, военком заметил в глазах его, освещенных луной, знакомую веселую хитрость. «Военком», — сказал майор с неистребимой подначкой, — «ты вправду думаешь, что это море?» «А что же, степь, что ли?» — обиделся военком. «Конечно, море». «Эх ты, морская душа!» — покачал головой майор. «Море от лужи не отличил. Кабы мы у моря сидели, то такая волна ходила. Будь здоров, понятно?» «Ничего не понятно, честно», — сказал военком. «Ну так поймешь. У тебя фонарь еще живой?» Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой себя и военкома. Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой. Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно засмеялось высоким, заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги, майор вскочил, пряча в планшет карту. — Окопались? — спросил оживленно. — Вот и хорошо. Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде. Через час отряд, осторожно стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по пояс в холодной воде, поднимая над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках. Опять оставались еще в кустах, охраняя отход. Возле них лежал военком. Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом. Мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки без козырок. Но по лиману бежали только короткие безобидные волны. Настоящее черное море гремело и перекатывалось рядом за низкой песчаной косой. Хотя это было отходом, а не атакой. Майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду. И матросский майор нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то дело погружаясь в воду по горло. Так же, как 20 лет назад, когда он переходил в Севаш, и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море. 1942 год.